1 февраля 1934 года. Позавчера погиб стратостат Осуавиахим-1. Люди так отчаянно хотят летать. Но их полеты наяву, а не во сне, так часто оборачиваются трагедиями. В дневнике пишу теперь мало. И Дарья Григорьевна словно что-то заподозрила. Нервничает, ходит хмурая. Может, кто из знакомых сказал что-нибудь, не знаю. А спрашивать не хочу. Не хочу слышать ее ответ. Но тетрадку прячу тщательно и стараюсь при Дарье Григорьевне не писать.